Заговорщики. «Давайте, заходите». Лаира встретила друзей, которые находились перед дверью шлюзом ее каюты, указывая на вход в зал отдыха. «Все собрались?» «Да, сейчас Варя подойдет. Она немного задержалась разговаривать с Джорджем», — отрапортовала Алиша, мышкой проскользнувшая между Ли и Саидом. «Я пока напиток всем приготовлю», — последовала она к аппарату по приготовлению коктейлей. Не успев расположиться на диванах, все услышали тихое постукивание в дверь. Лаира сразу направилась впускать или узнать, кто пришел навестить ее. «А, вот и Варя». Хозяйка с гостей вернулись к компании и заняли свободные места, которые было в избытке, вокруг столика. Наступила недолгая пауза. На Лаиру были устремлены взгляды, выражающие ожидание и предвкушение чего-то таинственного. «Итак», — на правах хозяйки начала Лаира. «Наши милые и неугомонные скромницы кое-что обнаружили на границе красной зоны, там, в лабиринте. Как и почему они не сообщили нашим инструкторам о случившемся происшествии, это отдельный разговор. Детали они расскажут чуть позже всем заинтересованным. Но то, что они нашли, представляет интерес для всех нас. Я давно предполагала, да и вы, наверное, тоже, что не все так гладко в этом месте нашего пребывания. Слишком много было недосказанного нашими Лау. Надеюсь, что удастся пролить еще немного света на это училище или школу». Демонстрируя строгий взгляд, девушка продолжила. «Отнеситесь ко всему серьезно. Алиша, воспроизведи набор звуков, а ты из ума сосредоточься и попытайся расшифровать хоть что-то». Девушка припала к уху подруги и звуками, похожими на издаваемые синтезатором вперемешку со старомодными телефонными модемами, начала передавать пакетную информацию. По истечении информативного потока она повторяла его снова и снова. Из ума все более и более проявляла интерес по мере исполнения своей функции дешифратора, просила прокрутить некоторые моменты по нескольку раз. Им не мешали. Спустя час ожидания, за который все присутствующие успели соскучать, из ума выдала монолог неизвестного автора. Некоторые подробности она так и не смогла расшифровать, но... «Возрожденные, я обращаюсь к вам как к разумным созданиям, способным сделать правильный выбор в своих будущих ключевых поступках. Мою сущность атаковали недостойные обладатели поверхностных знаний. Их научные изыскания с поправкой только на разрушение и хаос привели к частичному овладению моими технологиями. Они, как вирус, проникли в некоторые участки моей ментальной и физической частей, в результате чего мне пришлось погрузиться в глубокий режим защиты. Я смогла ограничить их доступ и отняла их физическую составляющую, оставив взамен эфирное существование в моем виртуальном слое. Локализовала их возможное вмешательство, выставив ряд обязательных условий для продолжения их деятельности. Вы и есть эти условия. У вас есть возможность активировать процесс их возвращения в осязаемое. Но, зная, что вас в конечном итоге используют для прохождения всех моих защит, я предприняла свой контраргумент. Он такой же, как и вы, но очень сильно отличается от всех, кто находится внутри защитной сферы. Он не рожден посредством моих технологий, как каждый из вас. Он последствия разностороннее союзу». «Это все?» — ошарашенный Саид обвел мутными глазами друзей. Все хранили молчание и, погруженные в свои мысли, пытались понять пересказанное из ума повествование. «Дальше совершенно непонятно. Может быть, что-то с источником?» — виновато ответила девушка. «Я что-то не понял. Я что...» «Заткнулся», — перебила Билла Лаира. «Давайте так, об этом никому ни полслова». Билл никогда не спорил со своей названной сестренкой. Он просто размазанным взглядом обвел окружающих и отпил из своего бокала, похожего на колбу, напиток. «Вы, двое изыскателей, Она обратилась к корешу с изума. «Завтра покажете место, где оставили механоида». «Я плохо ориентируюсь в лабиринте», — грустно констатировала Варя. «Ничего, Билл придумает, как ставить маркировку направления. Мы все соберемся у вашего провала. Правда, Билл?» «Я? О, да, конечно». Билл, как и было приказано сестренкой, придумал незамысловатый способ пометки маршрута продвижения для Алиши. Она единственная из всех могла безошибочно разгадывать весь маршрут изменяющихся коридоров. Ее задача была оставлять маркером незаметно на первый взгляд пометки в условных местах, где остальные участники из посвященных могли следовать до нужного места на окраине хитросплетений коридоров лабиринта. К самому намеченному действию заговорщики подготовились согласно своим представлениям о предстоящем приключении. Варвара сделала запас съестных припасов и питья. Изума озаботилась запасными элементами питания, персональным шлемом, которые с недавнего времени имелись у каждого из кадетов и применялись практически во всех тренировочных заданиях. Саид умудрился прихватить составной арбалет. Это было его оружием, выбранным в качестве основного на распределении вооружения кадетов. Для всех так и осталось загадкой, почему в столь технологически развитом мире им не выдали современных и невиданных ранее систем вооружения, которые наверняка находились в доступности и избытке. Просто сослались на учебный план мероприятий. Остальные парни и девушки не сильно отличались в подборе необходимого инвентаря, и их выбор почти совпадал. Единственно, Билл, как увлекшаяся натура, прихватил куски светопроводящих шнуров и других важных, по его мнению, мелочей, высказав фразу «Мало ли». И вот наступил день Че. Стараясь не встречаться взглядами чаще, чем обычно, все хранители тайны проводили подготовку к еженедельному испытанию в лабиринте вместе с остальными кадетами. Тут им предстояло применить навыки по ориентированию и пройти маршрут, показанный каждому в отдельности на голой экране, отражающим настоящее состояние, основываясь только на свою память и логику. Ребята с честью выдержали экзамен заговорщиков, и никто из остального состава ничего не заподозрил в их намерениях.